21. У Энгеля разыгрались нервы. Дрожащей рукой он поднес к губам стакан виски со льдом и тут же опустил его на столик. Он бросил чертов грузовик с толпой восхищенных детей посреди 14-й улицы около 8-й авеню. Звериный инстинкт гнал его под землю, и он нырнул в первую попавшуюся нору, которая оказалась входом в подземку. Он спускался по бесконечным лестницам, пока в самом низу не встретил закопченный и, казалось, самый дряхлый паровоз метро в мире. Энгель вскочил в вагон, за его спиной захлопнулись двери, и поезд помчался по темному тоннелю, время от времени останавливаясь. Проехал под Ист-Ривер в Бруклин, порой вылетая на поверхность, словно обычный поезд, и, наконец, прибыл на конечную остановку. Энгелю не доводилось прежде ездить по этой линии. Он вышел на конечной станции и словно бы оказался в 1948 году. Деревянная платформа, вокруг приземистые здания, домики на две семьи, жилища бедняков. Энгель вошел в ближайшую забегаловку, заказал виски со льдом и принялся лечить разгулявшиеся нервы. Бар назывался «Роковый грилл». Энгель вспомнился квартал Квинси под названием «Фар Роковый». Он спросил бармена, как называется ваш квартал? «Канарси». «Вот как? Канарси?» «Квартал Канарси в Бруклине?» – уточнил он. «В Бруклине, конечно». «Отлично. У вас есть манхэттенская телефонная книга?» «Есть, держите». Энгель нашел в справочнике Мюррея Кейна, проживающего в доме 198 по 68 Восточной улице, телефон Эльдорадо 6-99-70. «Спасибо», – сказал он и отдал книгу бармену. «Наполните стаканчик еще раз». «Ага». «Двойную порцию». «Ага». Выпив еще 3 двойных порции, Энгель в достаточной мере успокоился, чтобы выйти из бара. Вернувшись на станцию, он сел на обратный поезд в Манхэттен. Когда он выходил на Union Square, было всего лишь 5 часов, и все население города высыпало на улицы. Энгель не ел с утра, а ехать куда-либо в час пик было попросту невозможно, и, сочтя за лучшее дождаться сумерек, а уж затем отправляться в путь, он зашел в маленький ресторан на University Place и заказал обед. Покончив с едой, он принялся размышлять. Конечно, Марго Кейн вполне могла украсть труп Чарли, убить Мерюэзера и запугать Роуза. Во всяком случае, с Роузом все предельно ясно. Что же до Мерюэзера, то не было никаких сомнений, что она там побывала. Но Энгелю было трудно представить себе Марго с ножом в руках. К тому же, при виде трупа, она повела себя столь естественно, что ее трудно было заподозрить фальши. А как насчет ее истерического «Вы убили моего мужа»? Теперь Энгель не верил ее объяснению той дикой выходки, правда, он так и не придумал никакого другого. Что же до похищения Чарли, то по-прежнему оставалось непонятным, зачем он мог ей понадобиться. Марго Кейн. Энгель продолжал размышлять. Так или иначе, Марго явно связана с Куртом Броком. Может быть, именно он попросил ее подставить Энгеля при помощи связи, которыми она располагала. Может быть, именно Брок похитил труп Чарли. Ему это было проще, чем любому другому. Может быть, он не справился с порученным ему делом, например, с бальзамированием, и предпочел спрятать тело вместо того, чтобы класть его в гроб, а Мерюэзер дознался, и Броку пришлось его убить. Это было не просто самая глупая мысль из всех, что приходили ему в голову за последнюю неделю. Это было просто невозможно. У Брока стопроцентное алиби. Итак, у него все еще недостаточно информации. Ему нужно дождаться встречи с Марго Кейн, и уж тогда он, черт побери, вытянет из нее правду. Энгелю не сиделось на месте, и он решил, что дожидаться наступления темноты бессмысленно. Он расплатился по счету, вышел из ресторана и уже в 6:05 поймал такси, вызвав бурное недовольство пожилой дамы с грудой пакетов из клейновского универмага. «Ну и сбесилась же она», — сказал таксист. Ему было наплевать, кто победил, в конце концов, деньги есть деньги. «Перекресток 3-й авеню и 67-й улицы», — сказал Энгель. Таксист не приглядывался к его лицу, и радиоприемника в машине не было, так что Энгель на время почувствовал себя в безопасности. Он забился в угол заднего сиденья за спиной водителя и повернулся затылком к потоку пешеходов, мелькавших за окном. Поездка по городу была настоящим испытанием для нервов, но на сей раз страдал водитель, а не Энгель. Он вылез из машины на 67-й улице и расплатился, оставив умеренные чаевые, чтобы не давать таксисту повода его запомнить. Пройдя до 68-й улицы, он свернул на восток. Дом 198. Старый дом из красного кирпича, ухоженный садик у крыльца. Окна первого этажа и входная дверь забраны решетками. Во втором этаже два удлиненных окна слева от входа, окна третьего и четвертого этажей увиты плющом. На втором и третьем этажах горит свет. Энгель прошелся перед домом, высматривая, нет ли поблизости полиции или людей из организации. Насколько он мог судить, все было спокойно. Он повернулся, пошел назад и поднялся по ступенькам к входной двери. Тут было два звонка. Верхний с надписью «Райт», нижний «Кейн». Энгель нажал кнопку «Кейн», и спустя минуту за дверью раздался голос Марго. «Кто там?» Энгель наклонился к решетке. «Энгель», — сказал он, — «пришло время действовать решительно. Если она не впустит его, придется найти другой способ». Однако Марго ответила: «Минутку, мистер Энгель», и минуту спустя появилась у двери, открыла ее и, улыбаясь, сказала: «С тех пор, как мы встретились в последний раз, вы стали настоящей знаменитостью, входите». На ней были черные широкие спортивные брюки, черный с красным свитер и красные туфли. Она, как всегда, казалась невинной, очаровательной и совсем не опасной. Энгель вошел в дверь и закрыл ее за собой. «Спасибо, что впустили. Не стоит, не стоит. Пойдемте в гостиную». Ведя Энгеля по длинному и застеленному темным ковром коридору с канделябрами на стенах, она бросила через плечо: «Вы не сказали мне, что среди ваших преступных делишек числятся и мокрые дела. Я правильно употребила выражение? Мокрые дела?» «Да, есть такое выражение». Марго открыла раздвижные двери, и они вошли в гостиную, комнату с теми самыми удлиненными окнами. «Садитесь, где вам хочется», — сказала она, закрывая двери. «Хотите что-нибудь выпить? Красный портвейн?» «Нет, спасибо». Энгель устроился в викторианском кресле, обманчиво хрупком на вид. Марго легла рядом на старинной тахте. «Полагаю, — начала она, — вы пришли, чтобы попросить меня подтвердить ваше алиби на прошлую ночь, но, боюсь, я не могу этого сделать. Дело в том, что после того, как мы вернулись в город, у вас оставалась масса времени съездить в Нью-Джерси и убить этого несчастного. Впрочем, я в любом случае не отважилась бы признать, что провела с вами хотя бы часть вечера в Новой Англии. Надеюсь, вы меня понимаете». «Я пришел не за этим», — ответил Энгель. «Простите. Я пришел спросить, как вам удалось заставить Герберта Роуза подставить меня». Она как-то неопределенно улыбнулась. «Герберт Роуз? Он что, видел, как вы стреляли? Может быть, вы и не догадываетесь, сколь хитрой оказалась эта западня», — сказал ей Энгель. «Может быть, вы решили, что я достаточно увяз, чтобы прекратить поиски Чарли Броди?» «Чарли? Простите, мистер Энгель, все эти имена?» «Ладно», — ответил Энгель, — «пусть это вас не беспокоит. Я лишь хочу понять, о чем вы говорите. Того, что Роуз наплел моему боссу, оказалось достаточно для того, чтобы он велел пришить меня. Это такое жаргонное выражение – пришить». Ее глаза расширились. «Не может быть. Всего лишь за вымогательство? И так вы признались», – ответил Энгель. Она нетерпеливо отмахнулась. «Ну да, разумеется. Это я звонила Герберту Роузу и остальным. Прошлой ночью, когда мы были в Коннектикуте. Из туалетной комнаты? Конечно. И знаете, зачем я это сделала? Вот вы мне и расскажете». «Да, я все объясню. Потому что вы мне нравитесь, вот зачем». «Что из того?» — спросил Энгель. «Простите меня за то, что я доставила вам неприятности, мистер Энгель, но, должна признаться, я нашла вас очаровательным мужчиной. Если бы только, — подумала я, — если бы только мистер Энгель мог расстаться с преступным миром и обратиться к более спокойной законной деятельности, то моя симпатия могла бы перерасти...» Энгель смотрел на Марго, раскрыв рот. «Вы невозможная женщина», — сказала. «Просто невероятная». «И я подумала, — невозмутимо продолжала она, — что нужно поссорить вас с этими бандитами, чтобы они выгнали вас из своей шайки. А затем я могла бы помогать вам, направлять. И знаете...» «Хватит», — сказал Энгель. «Господи, да я и думать не думала, что они решат убить вас. Ведь они сами банды вымогателей, разве нет?» Энгель был готов поверить, будто она не знала о том, что ее маленькая хитрость чревата смертельным приговором. То, что он сейчас узнал, проливало свет и на остальное. Чтобы расставить все по местам, Энгель потратил 2 минуты, объясняя миссис Кейн, насколько опасной оказалась ее затея. А потом еще 2 минуты, объясняя, как его подставили второй раз с убийством Менчика. «О, Господи!» — сказала она. «О, Господи! Я так сожалею, поверьте мне. Я не знаю, как быть с убийством, но я, конечно, сумею уладить вашу ссору с боссом. Я немедленно позвоню Герберту Роузу и всем остальным и прикажу им рассказать вашему боссу всю правду. А вот и телефон», — Энгель указал на аппарат. «Вы сомневаетесь во мне?» Марго поднялась на ноги, подошла к телефону и набрала номер. «Позовите Герберта», — сказала она через минуту. «Герберт, это мисс Кейн». Ее голос стал заметно жестче. «Я изменила свое мнение насчет мистера Энгеля. Я хочу, чтобы вы рассказали всю правду и признались, что наврали насчет мистера Энгеля». Энгель подошел поближе и, взяв у нее трубку, прислушался. «Все правильно, голос Герберта Роуза». Энгель вернул трубку Марго. Она взглянула на него, сказав: «Умник», и заговорила в трубку. «Герберт, меня это не волнует. Скажите им всю правду, но имени моего не называйте. Не называйте моего имени, скажите лишь, что мистер Энгель сам объяснит. Скажите, что вас заставили, что вы сожалеете. Я позвоню остальным и попрошу сделать то же самое. Да, позвоню. Займитесь этим немедленно. До свидания, Герберт. Она обзвонила еще 4 людей, отдав аналогичное распоряжение. Покончив со звонками, сказала, ну вот все устроилось, кроме убийства. Ваши боссы это затеяли, пусть они и расклевывают. Ага, конечно. Я сделала все, что могла, сказала миссис Кей. На ее лице появилась обиженная мина, словно она рассчитывала на бурный восторг с его стороны. Но это еще не все, сказал Энгель. А что еще может быть? Зачем вы украли Чарли Броди? Где он сейчас? Зачем убили Мерюэзера? Украла? Убила? О чем вы? Нет, ответил Энгель. Лично вы этим не занимались, это не ваш стиль. Вы послали людей, и они сварганили это дельце. Так же, как вы напустили на меня Роуза, ведь он мог меня подставить, а вы нет. И мне кажется, что Курт Брок взял мне это имя, ничего не говорит. Я видел, как вы вчера вечером входили к нему в квартиру, после того, как он рассказал вам, что я был у него, именно поэтому вы пригласили меня на обед. Вы хотели узнать, зачем я к нему приходил. На сей раз Марго рассердилась. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Как только я вышел от Брока, вы вошли к нему. Этого быть не могло, я бы заметила вас. Вы слишком торопились встретиться с Броком. Курт Брок ничего не значит для меня, абсолютно ничего. Он утешал меня, когда на меня свалилось горе, и все. Между нами ничего общего. Я не понимаю, зачем вы сейчас о нем говорите. Она в смятении комкала в руках носовой платочек. Неужели вы ревнуете вас, Никтуана? По сравнению с вами он... Хватит! Не кричите на меня! Энгель открыл было рот, но лишь шумом вдохнул воздух и тихо произнес. «Хорошо, не буду кричать. Я лишь рассказываю вам то, что знаю, и когда я кончу, вы доскажете остальное. Мне уже начинает надоедать. Если вы по-прежнему будете прерывать меня, — сказала, — то я опять начну кричать». Марго закрыла рот, щелкнула зубами и отвернулась к окну. «У вас такой стиль — заставлять работать других. Послать Роуза, чтобы он меня подставил, послать Курта Брока за трупом Чарли, а Мерюэзера вы сами убили или послали кого-то еще? И ради всего святого, расскажите мне, зачем вам понадобился труп Чарли Броди?» Она вскочила на ноги. «А сами вы, — взвизгнула она, — труп Чарли Броди, труп Чарли Броди. Неужели вы не способны подумать о чем-нибудь другом? Вы меня с ума сведете. Что с этого толку? Человек умер, зачем может понадобиться его труп? А зачем же он понадобился вам? У меня его нет, я не понимаю, с чего вы... Он у вас, вы украли его, не своими руками, нет». Вы послали кого-то, чтобы он притащил его вам, но он у вас. И Энгель замер с открытым ртом. Марго посмотрела на него. «Что?» – спросила она. «Ага», – сказал Энгель. Он смотрел вперед, но на его лице было такое выражение, будто взор обращен внутрь, словно он смотрел фильм на экране, расположенном внутри его головы. «Да», – сказал он, кивая. «Так вот в чем дело». «В чем?» – миссис Кейн придвинулась ближе, уронив платок. «Что вы там придумали?» «Плохи дела», — сказал он. «Да, вы пошли бы на это, когда расходы превышают доходы. Это ваш стиль. И кражи с предприятия сюда укладываются. Да еще за должность по налогам», — он повел вокруг рукой, — «а у вас роскошный дом». «Мы сдаем 2 верхних этажа», — быстро сказала она. «Это помогает с налогами, и содержание дома обходится дешевле. Мы с Мюрреем живем только на этом этаже и ниже». «И еще Мерседес», — произнес Энгель. «Это, наверное, ваш автомобиль. У вашего мужа должна быть своя машина, Кадиллак». «Линкольн», — сказала она, — «Континентал». «Кадиллаки у каждого встречного поперечного». Энгель кивнул. «Верно, все сходится один к одному». «Я хотела бы знать», — сказала она. «Я действительно хотела бы знать, о чем вы говорите». Энгель осмотрелся. В дальней стене он увидел еще 2 двери и медленно двинулся к ним со словами. «Все становится простым и понятным, когда удается взглянуть на вещи под правильным углом. Разложить их в правильном порядке, как в игре мозаики. Вы всегда посылали кого-нибудь делать то, чего не могли сделать сами. Единственный вопрос состоит в том, куда вы послали Чарли Броди. Чего вы не смогли сделать сами? Вы с ума сошли. Убирайтесь отсюда». «А ответ состоит в том, — сказал он, коснувшись руками дверей, — что вы послали Броди занять...» Он раздвинул двери. «Ваше место», — сказал он стоящему за дверью крупному мужчине, глаза которого сверкали в темноте. Мужчина улыбнулся, вынул из кармана пистолет и направил его на Энгеля. «Мюррей Кейн», — сказал Энгель, — «вы Мюррей Кейн». «Как поживаете, мистер Энгель?» — спросил Мюррей Кейн. «Видите, что вы натворили?» — раздался из комнаты голос женщины. «Вы попали в безвыходное положение. «Моя жена права, мистер Энгель», – подтвердил Кейн. «Вы попали в безвыходное положение». «Страховка», – сказал Энгель. У него не было времени размышлять о том, в какое положение он попал. Он продолжал разматывать клубок и раскладывать кусочки по местам. «Вы застраховали свою жизнь, а ваша жена получила причитающуюся сумму. Вместе с вами умерли ваши долги, и теперь ваша жена может продать предприятие. Затем вы оба уматываете в Европу, в Бразилию, на Карибские острова», – сказал Кейн, – «и возвращаетесь к жизни». Кейн опять улыбнулся. «Я мертв, мистер Энгель», – мягко произнес он. «Я умер». «Ваша жена сошлась с Куртом Броком», – продолжал Энгель. «Да, тут она чуток переборщила», – отозвался Кейн, кисло улыбаясь супруге, стоящей за спиной Энгеля. «Я лишь сделала то, что мне было велено», – напомнила она. «Это была твоя идея». «Вам нужно было лишь дождаться», – сказал Энгель, «пока не отыщется подходящий труп, тело, изуродованное до полной потери индивидуальных признаков. Брок похищает тело, вы подбрасываете его на фабрику, устраиваете пожар, и все уверены в том, что Мюррей Кейн мертв». «Мертвее не бывает», – подтвердил Кейн. Но Мерруэзер каким-то образом заподозрил неладное. Кейн еще шире улыбнулся. «Он подслушал. Застал мою жену и Брока за разговором. Пытался шантажировать нас, требовал свой процент». Миссис Кейн добавила. «Вы как раз собирались с ним переговорить. Зная ваше упрямство, Мерруэзер оказался слишком алчным», – сказал Кейн. «Дурак, да еще и жадный». «Если мы собираемся продолжать разговор, то почему бы не продолжить его сидя», – предложила миссис Кейн. «Ну, разумеется», – отозвался Кейн. «Извините, мистер Энгель, я вовсе не собирался держать вас на ногах. Если вы будете столь любезны и медленно отойдете вон к тому креслу и сядете в него, не совершая резких и неожиданных движений, я буду вам очень благодарен». Они вернулись в гостиную и расселись подальше друг от друга. Миссис Кейн сказала: «Итак, на чем мы остановились?» «Ах да, Мюррей отправился к мистеру Мюррейзеру, а я, полная мрачных предчувствий, пошла следом. Я знала, что бедный Курт лишился работы за то, что любезничал со мной среди цветов, и, увидев вас сзади, мистер Энгель, когда вы стояли в конторе, я решила, что это Курт, и страшно перепугалась, что Курт увидит Мюррея. Видите ли, Курт не знал, что мой муж жив». Мюррей опять улыбнулся. «Курт задумал совершенно иной план», – сказал он, кульминацией которого был бы его побег на Гавайи с Марго и половиной миллиона долларов в кармане. «Бедный Курт», – произнесла миссис Кейн, – «он будет весьма разочарован. В общем, я увидела вас, решила, что это Курт, и, зная, что его уволили, спросила, что вы здесь делаете. Но вы обернулись, и я увидела, что вы не Курт, а мистер Мерруэзер мертв, и это казалось чересчур для меня, так что я упала в обморок». «Моя жена падает в обморок всякий раз, когда для нее становится чересчур», – заметил Кейн. «Когда я очнулась, там был уже Мюррей. Он прятался на лестнице в подвале. В здании было полно полиции, так что мне оставалось делать?» «Натравить их на меня», – сказал Энгель. «Только лишь для того, чтобы Мюррей мог убежать». Затем ситуация начала усложняться. «Я стала липнуть к вам, стараясь узнать, что вы там делали, представляете ли для нас опасность. В конце концов, я решила устроить вам скандал с вашим боссом и, честно говоря, даже не предполагала, что все это закончится для вас так плачевно». Ее супруг сказал: «Между прочим, мистер Энгель, вы могли бы удовлетвориться и тем, что моя жена позвонила Роузу и его дружкам, чтобы уладить ваши затруднения. Могли бы успокоиться на достигнутом». Миссис Кейн вскочила на ноги со словами: «Ну ладно, мы все вам рассказали. Может быть, теперь вы объясните мне кое-что? Вам, пожалуйста. Что вы хотите узнать? А вы-то каким боком затесались в это дело? Что вам-то нужно было? Чарли Броди. Мне послали забрать его тело. Но зачем? И вообще, откуда вы узнали, что он исчез? Я выкопал гроб. Там было пусто». Кейны посмотрели друг на друга. Миссис Кейн спросила: «Мистер Энгель, я хочу знать, зачем? Зачем это вам понадобилось?» «Костюм Чарли», – ответил Энгель. «Его костюм?» «Моему боссу нужно было получить одну вещь, которая осталась в костюме. Нам нужен был подходящий труп, а ему костюм покойника», – сказал Кейн. «Что вы с ним сделали?» – спросил Энгель. Миссис Кейн пожала плечами. «Понятия не имею. Этим занимался Курт. Я отдала ему один из костюмов Мюррея, чтобы Курт надел его на труп». «Так значит, Курт знает, где сейчас костюм?» Кейн сказал: «Надеюсь, вы понимаете, мистер Энгель, мы пришли к неизбежному выводу. Оставить вас в живых совершенно невозможно». Миссис Кейн возразила: «Мюррей, мне это не нравится. Все началось как обычное жульничество со страховкой, а теперь пошла чистая уголовщина. Ты уже прикончил одного человека и собираешься проделать это вновь. Мюррей, ты не должен привыкать к мысли, что убийства могут разрешить все твои проблемы. «Не читай мне проповедей», — огрызнулся Кейн. Затем он вновь придал лицу насмешливое выражение и обратился к Энгелю. «Мне жаль, мистер Энгель, право жаль, но я не могу позволить остаться в живых человеку, который знает о том, что я сам жив». «Да, конечно», — сказал Энгель. Он размышлял. «Прыгнуть в одно из высоких окон он просто не успеет». «Нет, надо подождать и посмотреть, что будет дальше». Миссис Кейн спросила. «Ну как это сделать, Мюррей? Куда нам девать его тело?» И вдруг хихикнула. «Ну вот, начинают появляться лишние трупы». «Я знаю, как мы поступим с мистером Энгель», — заявил мистер Кейн. «Да, да, знаю. Мистера Энгеля не найдут, и не забивай свою прелестную головку такими пустяками, милые». «Ты знаешь, что с ним делать?» «Да». «И что же, расскажи?» «У нас есть могила», — ответил Кейн, — «без мертвеца». «Все есть. Могила, гроб», — он улыбнулся Энгелю. «Надеюсь, вы не станете возражать, если на вашей могильной плите будет высечено Чарльз Броди».